Глава 36. «Грант, поехали!» — услышал горячий шепот в ухо, продолжая стоять, как истукан среди веселящейся толпы. «Неужели не услышала? Неужели сказал в пустоту?» Повернув голову на Лив, с надеждой всматривался в ее лицо, но оно не выражало ничего, кроме желания. «Разочарован. Чертовски разочарован. Ведь я стою тут, душа нараспашку, а меня всего лишь хотят. Ты не слышала, что я сказал? Даю себе еще один шанс быть отвергнутым идиотом. А ты что-то говорил?» Девушка еще больше удивилась. «Говорил», — печально усмехнулся я, — «но повторить уже не смогу. Момент упущен, сил не хватило, чтобы прокричать это. Выход только один. Продолжать играть роль, которую она знает наизусть. Похотливый тролль». «Грант?» — Лив сжала мою руку. «Поехали. Займемся грязным». Губы проложили мокрую дорожку от шеи до уха. «Развратным?» Она прикусила мочку. «Сексом?» Выдохнула она в мой рот. Чувства отошли на второй план. «Я уверен, что потом мне будет еще хуже. Но разве можно противиться такому приглашению? Да и член в трусах явно готов к ее словам». Лив взяла меня за руку и куда-то повела. Моя ладонь сама легла на ее талию, а тело следовало за ней. Мы вылетели в летнюю ночь, и я ощутил горячий поцелуй. Как тут не ответить? Сжал ее в руках, заставляя прижаться теснее к своему уже готовому другу. Люди смотрели на двух взрослых людей, сейчас выглядевших как подростки в период созревания, готовых сожрать друг друга, и улыбались такой открытой страсти, желая попасть в тот же клуб за такой же порцией наркотика. «Ты на машине?» — быстро спросила она, и я кивнул, прочитав ее мысли. Схватил за руку и понесся к парковке. Не мог больше ждать. Безумный влюбленный осел хотел трахнуть свою малышку. Мы залезли на заднее сиденье. Хорошо, что стекла тонированные. Раньше не особо заботился о том, кто меня увидит во время секса. А сейчас все иначе. Убью любого, кто задержит на ней взгляд. Лив оседлала меня, ощущая уже твердый член. Впилась в мои губы, прикусывая нижнюю губу, затягивая в себя. Мои руки ласкали ее извивающееся тело, найдя молнию сзади, но я тут же получил удар по рукам. «Что за черт?» Я распахнул глаза и удивленно посмотрел в озорные глубины океана. «Не так», — услышал прерывистый шепот. Быстрыми движениями она сорвала с меня пиджак. «Дышать. Необходимо дышать», но не мог. Губы и язык прошлись по моей шее, а пальцы торопливо расстегнули рубашку. Алкоголь в крови затупил все чувства, кроме одного — животного желания. Ощутил себя пассивом, но отупел от этого и только позволил. Яркая вспышка в голове от зубов, прикусивших мой сосок, и я зарылся руками в ее волосы, опуская голову ниже. Блять, какой кайф от ее движений! Теплая рука расстегнула молнию на брюках и спустила их вместе с боксерами. Да ладно! Я открыл глаза и увидел Лив, хитро следящую за сменой эмоций на моем лице, прикусившую нижнюю губу, проводящую пальцем по блестящей головке члена. Но уже через секунду больше не мог смотреть на это и закрыл глаза, подаваясь бедрами вперед. Попал. Да так попал, что услышал свой стон от кольца ее губ, медленного языка, проходящего по всей длине члена. Это был не первый минет в моей жизни. Но так ярко я его еще не ощущал. Неторопливые всасывающие движения причиняли боль, и в то же время сахар в крови начал закипать. схватил ее за волосы, насаживая на себя резче, глубоко дыша. Она позволяла это делать, руками помогая мне задохнуться нахрен. «Блядь, малышка!» Отчаянный рык из моего горла и кончаю прямо в нее, как будто месяц был на воздержании. Выпила до конца, но не хочу останавливаться. Не дам разуму проснуться и озлобиться на нее. Схватив ее, сажаю на себя, поднимая платье, и ощущаю на ее губах вкус своей спермы. Заводит сильнее, и я готов для нового путешествия в этот мир, полный грязной развратной ливи. Разорвав ее стринги, ощутил под руками истекающую от смазки плоть. Два пальца вошли в ее лоно и тут же исчезли, на что она издала громкий стон в мой рот. «Ливи, твою мать!» — прохрипел под ее поцелуями, руками сжимая шею, а она плавно трется о мой член, пытаясь разрядить собственное тело. Вошел в нее и услышал вздох, полный наслаждения. Мои руки обхватили ее спину, и она начала двигаться быстро и жадно, трахая меня. Стянул лямки ее платья и губами нашел сосок, втянув в себя, пока девушка на моих коленях извивалась и кричала. Плотные стенки облегали мой член. Сошел с ума. Спятил от жара внутри. Открыл глаза, чтобы запомнить этот момент. Боже, как люблю ее! Полыхающие щеки, закрытые глаза и раскрытые в быстром дыхании губы. Грант! Отчаянный стон мольбы. Перевернул ее на сиденье и ускорил движение. Губы нашли ее трепещущие, и по новой зубы, языки, сплетенные друг с другом, и дыхание сбивчивое, общее. Одной рукой она оперлась о дверь машины и сама делала движение навстречу мне. Отзывчивость приказывает сдаться. «Тугая, мать твою, какая тугая и сладкая!» Сжимая руками ее голову, сделал один резкий толчок и ощутил вибрацию внутри. Руки подхватили бьющееся в конвульсиях тело, делаю несколько метких ударов теперь для себя. Кончил, прохрипев ее имя в волосы, и прижал к себе, пока два наших тела упиваются этой минутой. Стекла в машине запотели от эпизодов жизни. И я вдыхаю аромат вокруг нас, терпкий и уже знакомый. Минуты проходят в ванильной романтике. Лив перебирала волосы на голове, пока я пытался вспомнить, зачем мне кислород. Ощутил робкий поцелуй в шею и улыбнулся. «Грант», — прошептала Лив, и я приподнялся, наслаждаясь ее красотой. «Что, малышка?» — убрал прядь мокрых волос, прилипших к лбу. «Я...» Появилась складка на ее лбу. Это означало, что ее разум возвращается. «Нет, не сейчас. Не дать ей снова отдалиться от меня». «Ливи, поехали домой?» Перебил я ее и получил благодарственную улыбку. «Вместе?» Прищурив глаза, блеснувшие хитрой лисьей закалкой, уточнила она. «Вместе, малышка, вместе», — глубоко вздохнул. «Обречен. Обречен знать, что никогда не сможем быть вместе». «А вдруг?» — закралась мысль. «Для этого она должна полюбить тебя. Ведь когда-то любила?» «Когда-то», — горестно ухватился за слово из своего монолога. Лив приподнялась и коснулась моих губ. «Поцелуй первоклассников». Но в нем столько таинства, что улыбнулся под ее мягкими губами и крепче обнял ее. «Будь со мной». Само сорвалось с языка. «Грант, напомню, ты еще во мне», — — рассмеялась она и уткнулась носом в мою шею, опаляя своим дыханием кожу. Не поняла или не захотела. «И черт возьми, это хорошо», — признался я и услышал довольный смех. «Мне тоже». «Может, оно его домой? Будем жить в машине. Откуда берется вообще эта херня в моем мозгу?» «Я спать хочу, Грант», — жалобно сказала девушка, и я поднял на нее голову. «Со мной? Теперь моя очередь уточнить». «На тебе», — кивнула она и поерзала подо мной, чем заставила уже уставший орган проснуться. «Продолжай в том же духе, и точно будем жить на парковке у клуба», — предупредил я ее. «Грант», — смутилась она и отвела секунду назад блестевшие от радости глаза. «Встаю, встаю. Весь кайф обломала», — обреченно произнес я и поднялся с нее. Дотянувшись до бардачка, достал мокрые салфетки и передал ей, за что получил быстрый поцелуй в губы и удар по голове феи крестной. Быстро натянув боксеры и брюки, уже не заморачивался с рубашкой и смотрел на Лив, приподнимающую свое разорванное белье и недовольно сжимающую губы. «Будь моя воля, ты бы вообще это не носила, ходила бы передо мной голой», — тут же вставил я фразу. «Извращенец», — улыбнулась она и покачала головой. «Ливи, почему-то сейчас захотелось еще больше нежности и банальности». «Да», — ответила она. «Ничего», — глупо улыбнулся и выскочил из душной машины, быстро перебегая на водительское кресло. Лив уже перелезла на свое место и пристегнулась. «Грант, а если нас остановят?» Нервно вздохнула она и посмотрела на меня с волнением. «Если ты не будешь вопить о том, что тебя насилуют, то доберемся мы без проблем», — уверил я ее и завел мотор. Ткнул пальцем на плей и расплылся от новой порции идиотизма, от взвывающего исполнителя и тепла внутри. Полностью счастлив, удовлетворен и не смог окончить фразу, да и хрен с ней. Лив со мной. Пусть пока ничего не знает, пусть. Неважно, рядом. Согревает все забытые чувства во мне, помогает мне жить и дышать. Доехали мы без приключений. Только у моей малышки уже вошло в привычку засыпать в машине, а мне ее носить под пристальным наблюдением Дорти. И сейчас, держа ее на руках, понял, какое сокровище мне досталось, и как глупо когда-то ее упустил. Медленные движения ног позволяют снова влюбиться в каждую черточку на ее лице, запомнить и вытатуировать на сердце ее образ, чтобы был навсегда со мной, как и каждый рисунок на мне. Знает ли она, что они означают? Скорее всего, даже не догадывается, как давно она засела глубоко внутри. Но в силу неопытности и юности не мог предположить, что буду любить всегда, что бы ни случилось. Лив шевельнулась в моих руках, когда уже зашел с ней в спальню. Глаза распахнулись и удивленно оглядывались вокруг. «Мы дома, малышка», — сообщил ей и положил на постель. «Хорошо», — сладко зевнув, кивнула она. Развернулся, чтобы пойти к себе, переодеться и на минуту повеситься от своих розовых стонов. «Ты уходишь?» — тихо спросил Лив. «Нет, малышка, я сейчас вернусь», — улыбнулся ей и вышел, оставляя девушку одну. Разум и сердце больше не согласовывают свои действия. Ведь мне твердит внутренний голос, что все это неправильно, так не должно быть. Я не достоин этих чувств. Слишком уродлива душа. Но сердце вступает в бой и заставляет меня бросать одежду на пол и быстро сменить на чистую и мчаться к ней, чтобы обнять и задохнуться нахрен от необходимой дозы Ливерега. И я уже стою в ее спальне и смотрю, как она неторопливо расправляет постель и улыбается мне, приглашая присоединиться. «Все, заткнись уже, Элтон Джон!» — недовольно пробурчало мое «я» на ванильные мечты. «Сам заткнись», — ответил ему и лег рядом, притягивая к себе свой алмаз. «Грант, ты и правда сегодня был в ресторане?» — спросила Лив. «Правда. Ведь идиотизма в моем бренном теле хоть отбавляй». «А пойдем еще?» — вопрос заставил напрячься все тело, и я приподнялся. «Прости, глупость», — тут же произнесла она, но я притянул ее так, чтобы видеть печальное лицо с испуганными глазами, таящими в себе свои секреты, которые мне не хотят доверить. «Ливи, пойдешь со мной на свидание?» — поинтересовался я. «Хрен с тобой, Кин. Пойду», — довольно протянула она. «Люблю. Да колика в животе люблю. Сделаю все, чтобы наше время стало запоминающимся для обоих». Опустив голову, подхватил зубами ее нижнюю губу, оставляя на ней поцелуй, на который она отвечает с той же нежностью. «И ведь сейчас должен кто-то из нас сказать три слова. Но мы оба понимаем, что как только они будут произнесены, то вся сказка, выдуманная нами обоими, будет разрушена». Молчание и тяжелый вздох остаются в моей памяти перед тем, как провалиться в сон, и только тепло тела в моих руках не дает мне вернуться в свой кошмар.